Вэр, охраняй ее. Эльф только кивнул в ответ. Мы повернулись к моему дяде с его соратниками. Гад решил убить меня руками девушки, в которую я влюбился. Точно убью. Сам. Ну что, решим это раз и навсегда. Повернулся ко мне Райнел. Да, ответил я, продолжая смотреть на дядю. Я с вами, вдруг сказал Ике. Теперь мы с Райнелом вдвоем посмотрели на девушку. Ты чего? Они ведь скитальцы. Люди, которые способны путешествовать по мирам. Но даже у скитальцев есть правила, которые нельзя нарушать. Эти трое нарушили, поэтому они понесут наказание. Так ты что, тоже скиталец? В один голос вскричали мы с Райнелом. В ответ девушка только сорвала с шеи амулет. Нифига ж себе специалист по особым поручениям, вырвалась у магистра, когда он оценил ее уровень силы. Скажем, сейчас мы могли спокойно сражаться с моим дядей на равных. Шенг, ни за что не поверю, что она тогда просто так на поляне появилась, проворчал я. А я что, против? Прозвучал в воздухе голос бога. Хватит, не выдержал дядя, и все трое бросились на нас. Райнел схватился с держателем посоха, на кию насел мечник с таким видом, будто уже не первый раз ее видит, а мне достался мой родственник. Дядя атаковал магией, не давая мне приблизиться. В ответ я сделал взмах рукой, выпуская просто чистую силу, намного превышающую атаку дяди. Мой ответ не только смял его удар, но и отнес его самого назад. Я тут же послал вдогонку волну огня и бросился следом, не давая дяде разорвать дистанцию. «Ща, щенок, ты за это заплатишь!» – прошипел дядя. «Не мне платить по счетам!» – возразил я, опять пуская волну чистой силы. Дядя выставил щит, принимая прямой удар. Но я тут же подлетел вверх и атаковал оттуда. Вот мой огонь зацепил плащ дяди, и тот сразу воспламенился. Дяде опять пришлось прятаться под щитом, чтобы успеть избавиться от горящей одежды. Потом он сам атаковал меня, и уже мне пришлось уворачиваться, ожидая подходящий момент для контратаки. Вот, создание заклятия заняло несколько больше времени, чем хотел дядя, но этих мгновений хватило мне, чтобы приблизиться. Но дядя на это и рассчитывал, отскакивая назад и оставляя на своем месте какую-то взрывоопасную штуку. Я не успел ни увернуться, ни хоть как-то своим магическим ударом смягчить взрыв. Который раз короткий полет и падение на пол. Учитывая, что после всех тутошних битв на полу осталось еще больше всякого мусора, приземление было вообще не из приятных. А получив вдогонку удар от дяди, я вообще потерял ощущение, где верх, а где низ. И ты думал справиться со мной, щенок? Не тебе сражаться со скитальцем, услышал я. Я перевел взгляд от пола вверх, чтобы посмотреть в лицо человека, которого я считал своим дядей, человеком, который пробудил во мне жажду к приключениям. Что ж, приключений я получил по самое не хочу. Дядя встал возле моей правой руки, выставив за спиной щит. Краем глаза я видел, как Райнел в бою со своим противником встал так, чтобы, даже в случае, если огонь сразящего или какое другое заклинание не попадет в его противника, то оно должно достать дядю. Но этот гад обеспечил себе защиту. Думаю, для твоих друзей будет самым ужасным видеть, как ты одновременно и жив, и мертв. Я заберу твою душу. В его руке появилось какое-то розоватое свечение, и он наклонился надо мной. Это и было его ошибкой. Хоть физически я и ощущал себя, будто меня переживали и выплюнули, только вот магия во мне еще была, и дядя находится как раз прямо над моей правой рукой. Тебе подсветить? Поинтересовался я, усмехнувшись. Брови дяди взлетели вверх, но понятие, что будет дальше, пришло к нему слишком поздно. Столб огня с моей правой ладони взметнулся вверх, прямо в лицо дяди. С криком боли мой родственник отскочил от меня. Огонь уже не горел, только его лицо было ужасно обожжено. Не знаю, что он хотел сделать, но он поднес руку очень близко к своему лицу, и то самое розоватое свечение, которое так и оставалось в его руке, коснулось лица. Дядя замер и прекратил кричать. Потом просто упал на колени и завалился на бок. Свечение в его руке стало сжиматься и превратилось в небольшой шарик, который выпал из руки дяди и откатился ко мне. Оба оставшихся противника на мгновение отвлеклись, увидев, что дядя упал на пол, но этого мгновения хватило, чтобы и Райнел, и Киа покончили с ними. «Дим, ты как живой?» Подскочил ко мне магистр и принялся трясти меня за плечо. «Еще не знаю», — хриплым голосом ответил я. «Почти весь дух из меня вышибли. Но если ты перестанешь меня дергать, болеть будет меньше. Эк тебя тут пошвыряло. Встать сможешь. Очень не хотелось бы. Только, боюсь, выбора у меня нет». Я попробовал приподняться. Как только камни перестали давить мне в ребра, я почувствовал себя лучше. «Я боялась, что ты не справишься», — сообщила Киа, тоже помогая мне подняться. «Не поверишь, я тоже. А что с ним такое произошло?» — поинтересовался Райнел, разглядывая тело дяди. «Ну ты спросил. Сначала сказал, что заберет у меня душу, но тут я его поджарил. А у него на руке в этот момент какое-то заклинание формировалось. Он себя им по лицу и зацепил. Потом просто перестал кричать и свалился, а заклинание сформировалось в этот шарик. Я доковылял до розоватого шарика, который лежал на полу. «А ну, дай сюда!» Появившийся рядом эльф выхватил шарик у меня из рук и принялся его рассматривать. «Любопытно, любопытно!» — бормотал он. «А не соизволит твоя эльфячесть объяснить нам необразованным, что именно ты нашел любопытное?» — попросил магистр. «Да тут и объяснять нечего. Это действительно душа его дяди. Не знаю, как он это сделал, таким обычно некроманты балуются, а он вроде никаким боком не маг смерти. Тут меня посетила одна догадка и я принялся обыскивать карманы дяди, но ничего не обнаружил. Блин, да где же они?» Тут я вспомнил, как во время битвы дядя скинул горящий плащ. «Ты куда?» — поинтересовался Райнел, непонимающе глядя на меня. «Туда», — указал я на обгоревший плащ. Подойдя ближе, я обнаружил под ним сумку, в которой лежали и факел, и камень драконов, и плащ, который, как я думаю, и является артефактом воздуха. А еще я обнаружил мешочек, в котором были еще такие же розоватые шарики. «Вэр, если это души, ты можешь определить, какой из них является душой Велиссы?» Посмотрел я на эльфа. Тот понимающе кивнул, схватил мешочек и направился к лежащей на лианах девушке. Мы последовали за ним, по дороге подобрав пою тросточку, на которую я теперь и опирался. «Есть, вот этот!» — воскликнул Варитель, протягивая мне один из шариков. «И чего с ним теперь делать?» Посмотрел я на друзей. Все только руками развели. Ни Райнел, ни эльф, ни Киа не знали о такой магии. «А ну-ка, дай сюда!» Появившийся рядом тени выхватил шарик из моей ладони и бросил его в бокал с вином. «О, растворяется!» Покрутив бокал в руке, бог протянул его мне. «Она должна его выпить!» Я схватил бокал, подсел к Велиссе. Эльф помог приподнять девушку и мы напоили ее вином с ее душой. Скоро она придет в себя, только я не ручаюсь, что она будет помнить последние события. «Возможно, она даже не вспомнит вас», — сообщил Тиней. «То есть, как это не вспомнит?» — уставился я на бога. «Вот так это, над ее душой, скажем так, поиздевались, вытащив и тела. Она будет помнить себя, осознавать, кто она такая, кем является. Но какие-то события за последнее время могут просто забыться, а насколько длинным может быть этот срок, я не знаю». Я опять посмотрел на Велиссу. Сейчас она выглядела так же, как и в тот раз, в доме предка Рынила. «Спокойная, умиротворенная. Но это меньшая из ваших проблем», — прозвучал голос Шеймеринга. «Я, кажется, предупреждал вас, чтобы вы не пользовались своей силой в таких масштабах. А что, где-то было извержение вулкана?» — поинтересовался Райнел. «Нет, но скоро будет. Прямо здесь, если вы отсюда не уберетесь. Шенк, я сейчас тебе помогу убраться». Повернулся я к богу. «Ты что не понимаешь, что ли, что?» «Вариант первый». «Понимаю. Так что слушайте меня внимательно. Вам повезло, что вы тут выложились на полную и потеряли почти весь излишек сил. Только теперь магия в этом районе работает кое-как. Вы тут чуть огромные пустые земли не сделали. Вы хоть понимаете, что натворили? Теперь неизвестно, сколько времени уйдет на то, чтобы все вернулось в норму. Тоже мне, два апокалипсиса ходячих, чуть закат мира не сделали. Полный абзац, что называется. И чего дальше? Чего дальше? Как будто услышал мои мысли Шенк. А ничего. Привыкайте жить с новыми магическими законами. Не понял. Он сейчас и про меня что ли? Я что, домой не отправлюсь? Шенк посмотрел на меня. А ты? Ты со всеми этими путешествиями между мирами уже непонятно к какому принадлежишь. Так что все условия, которые ставились по поводу твоего пребывания здесь, полетели во мрак. Хочешь, домой отправлю, хочешь, тут оставайся. Будешь помогать расхлебывать всю эту кашу. Я чуть Велиссу на пол не уронил, которую продолжал поддерживать. Потом посмотрел на Рынила. Тот тоже удивленно похлопал на меня глазами. Как и Варитиль. А подумать можно. Осторожно поинтересовался я. Да уж, тут вот так сразу не ответишь. Столько информации. А поможет. Ты уверен, что этот камень драконов надо положить туда, откуда его уже раз забрали? 100 лет лежал, и еще столько же пролежит, если еще какой скиталец умный за ним не начнет охотиться. Только вот проблемка, там была куча магических ловушек, да и тварей разных хватает. Райнел, скажи уже прямо, что будет неизвестно что, да еще и магией пользоваться нельзя. Я посмотрел на браслет на руке, который предохранял меня от соблазна воспользоваться магическими силами. Правда, на крылья с хвостом это не распространялось. У Рейнила тоже был подобный браслет, но способность летать и проходить сквозь предметы не давали ему грустить. А магическую поддержку будет Вэр оформлять, кивнул магистр в сторону эльфа. А вы знаете, что магия эльфов не такая уж и простая вещь, использовать ее для завязывания шнурков. Вэр! Вскричали мы на три голоса. Спрашивается, и чуваки ей не сиделось. Хотя эльф за ней так ухаживать стал в последнее время. Я вспомнил задумчивый взгляд Велиссы, когда она уезжала из Фейтеркейма и напоследок посмотрела на меня. Вариант второй. Понимаю. Так что слушайте меня внимательно. Вы тут такое устроили, что вокруг этих пещер, на сотни километров магия сбоит так, что даже перышко не поднимешь, чтобы на тебя что-то не рухнуло. И сколько это будет продолжаться, неизвестно. Так что придется вам. Бог сделал паузу. Мы с Рейнилом переглянулись. Шенк, не томи. Взвыли мы. Вам придется отправиться в другой мир и искать способ избавиться от своих сил там. Есть парочка мест, где это могут знать. Чего? Его что? Кто-то по голове стукнул пару раз. Опять в какой-то мир отправляться. И как ты себе это представляешь? Глядя на него из-под лобья, поинтересовался Райнел. Никак. Представлять будете вы, так что вам и флаг в руки. Так, кажется, у вас говорят. Посмотрел Шенк на меня. Так что хватит тут рассиживаться. Чем дольше вы тут будете, тем сильнее влияете на изменения магии вокруг. Тоже мне, два ходячих апокалипсиса. Я посмотрел на Велиссу. Неужели, даже если бы она пришла в себя и увидела меня, она бы не вспомнила, кто я такой? И как, спрашивается, такое можно вынести? Ты любишь человека, а он тебя даже не узнает. Я посмотрел на Рынила. Тот пожал плечами, давая понять, что другого выбора все равно нет. А как мы назад вернемся? Я встал на ноги и повернулся к Шенгу. Вот, протянул он Рынилу небольшую палочку. Когда сможете стать нормальными, поломайте ее. Тогда приду. А сейчас. Бог сделал приглашающий жест, показывая на портал. Мы с Рейнилом сделали шаг к нему, потом обернулись к эльфу и Кие. Вы, это, возвращайтесь поскорее, попросил эльф. А то ведь и вино выпить ни с кем. Постараемся, пообещал я. А я с вами не прощаюсь, сообщила Кия. Может, еще свидимся с вами в скором времени. Где свидимся? Не сообразил Рейнел, но Шенк впихнул на обоих в портал. Дорога недалеко от леса. Отряд степняков натянул свои луки, целясь в группу всадников. Хоть те и имели щиты, но вряд ли долго они смогут защищаться. Вдруг прямо из воздуха, между обеими группами появились два парня лет 20. Оба были одеты в дорожную одежду и, судя по виду, недавно с кем-то дрались. В руках у одного был деревянный шест с металлическими навершиями, а у второго огромный меч. Парни огляделись, оценили обстановку и как-то обреченно вздохнули. «Райнел, вот ты мне скажи, он это специально или случайно?» «Случайно», — ответил второй. «Но специально». Предводитель степняков не выдержал и скомандовал огонь. Три десятка стрел сорвались в воздух, а оружие в руках пришельцев замелькало с невероятной скоростью. Часть шестая. Глава первая. «Ну, Шенк, ну, морда божественная. Как вернусь, точно на голову ему камушек уроню. Потяжелее. Случайно. Скажу, что он мимо пролетал. В теплые края, ага. Нет, ну это ж надо было отправить нас в другой мир прямо в драку. Как будто нам до этого малой перепало. Вернее, не совсем в драку, поскольку она еще не началась. Но натянутые луки у компании всадников прямо напротив нас четко давали понять, что переговоры подошли к концу, поэтому в ход пойдут более острые доводы. И мы попали в тот самый момент, когда предводитель лучников хотел махнуть рукой, давая приказ стрелять в другую группу всадников за нашими спинами, которые закрылись щитами. «Райнел, вот ты мне скажи, он это случайно или специально?» Устало поинтересовался я, вытаскивая шест из-за спины. Поскольку варианта уладить все мирным способом я пока не видел. Народ и так на пределе тетиву держит. Сорвется один, выпустит стрелу, и остальные выстрелят. А в ежиков мы не превратились по той простой причине, что народ в ступор впал. Видать, к вываливающимся из портала людям они еще не приучены. Случайно, таким же усталым голосом ответил мой друг, выставив разящий перед собой. Но специально. Я хотел было поинтересоваться, как это случайно, но специально, но в этот самый момент предводитель лучников что-то закричал и махнул рукой. Мы с Райнелом оба раскрутили наши оружие, превратив их в полупрозрачные, но непроницаемые для стрел щиты. Первый залп стрел был короткий, и почти все стрелы упали на землю перед нами. «Народ, да вы что, совсем обалдели?» Не выдержал я, хоть бы представились для приличия, морды усатые. И в самом деле, практически все из них имели тоненькие, но длинные усики. Еще и бороденки такие же. У Джинна в Эмиратах такие же видел, только у того они как-то солиднее смотрелись. Да и вообще, странная у них одежка. Шапки с меховыми оборками явно не по погоде. Да и эти жилетки длиннополые поверх то ли кожаного доспеха, то ли курток тоже смотрится несколько дико. Про широкие штаны, заправленные в сапоги с закрученными носами вверх, вообще молчу. И у каждого сбоку сабелька приторочена. Колбаску там нарезать, фарш противников покрошить. За морды усатые на меня явно обиделись, потому что в нас опять полетел град стрел. «Дим, когда вся эта катавасия закончится, напомни мне, чтобы я тебя хорошим манерам поучил», раскручивая клинок, произнес магистр. «А то видишь, как твою невоспитанность воспринимают. Их вон лучше поучи, а то не здрасте, не как здоровьечко. Сразу стрелой в лоб зарядить пытаются», пропыхтел я, перебирая шест руками. Отряд прекратил стрелять, и все вытащили изогнутые сабли. Ну вот, опять от мордобоя не отвертеться. Как же меня все это достало. Мое негодование выплеснулось в раздачу оплеух половине противников. Махаться с ними дольше у меня не было никакого желания. Вторую половину взял на себя Райнел, плоской стороной меча попросту повыбивав противников из седла. Весь бой занял меньше минуты. Зато я под конец чуть с ног не свалился. Мало меня перед этим дядя пошвырял, до сих пор все кости болят, и вот опять. Если я в ближайшее время где-нибудь не прилягу отдохнуть, то точно свалюсь в этой степи. Сзади послышался шум. Я обернулся, опираясь на свой шест. Вторая группа всадников, против которых выступили лучники, окружили нас всех. В отличие от лучников, все были защищены кольчугами, одетыми поверх плотной рубахи, штаны тоже из плотной ткани были заправлены в высокие, почти до колен, сапоги. На голове остроконечные шлемы, из оружия копья, щиты и меч на поясе. Луков практически ни у кого не было, так что дальний бой для этого отряда исключен. Только защищаться могут, но щиты в половину человеческого корпуса немного защитят, так что тут уж как повезет. Большинство из воинов носили или пышные усы, или достаточно большую бороду. Вернее, как я успел разглядеть, последняя была у тех, кто постарше. Более молодые бороды еще не носили. «Дим, ты как?» — подошел ко мне Райнел. «Если честно, то не очень. Еще один махач я не переживу». Я посмотрел на приближающихся к нам верхом трех воинов постарше. Копья наперевес, суровый взгляд. Да уж, выглядит внушительно. Мало того, что на лошадках, так наверняка и сами не маленькие. Я только мрачно взглянул на них. Будь что будет, но пока не отдохну, никакой драки, хватит с меня на сегодня. Кем будете, бойцы славные, да откуда явились вы все и подходящий для нас момент и помогли справиться с карымчанами? — спросил один из воинов густым басом, который, казалось, слышно было во всей степи. Конь под ним фыркнул, как бы дублируя вопрос, и тоже внимательно посмотрел на меня и Рейнила. Да я вроде и по-человечески нормально понял. Кстати, повезло, хоть с языком проблем нет, как в прошлый раз. Если кто-то из нас и хотел ответить, все равно бы ничего не вышло. Откуда-то из-за лошадки выскочил невысокий человечек в коричневой рясе, подпоясанной веревкой. Да колдуны они, нечто по ним не видать. Разве ж могут люди появляться из воздуха да в честном бою одолеть 50 воинов? Колдуны они, помяните мое слово. И в довершение к своим словам этот человечек взмахнул своей флягой, обрызгав и меня, и Рейнила водой. Вот блин, на монаха какого-то нарвались. И судя по его крикам, к магии тут несколько предвзятые отношения. «Святой отец, да вы совсем офигели!» — изумленно спросил Рейнил, разглядывая монаха. «Лучше попить дайте!» — проворчал я, отобрал флягу у святошника и залпом ее ополовинил. Потом протянул ее другу. «Пить будешь? Спрашиваешь еще?» Магистр прикончил флягу и протянул ее владельцу. Монах явно ожидал чего-то другого, поскольку смотрел на нас квадратными глазами. Забрал протянутую флягу, перевернул ее и проследил за упавшей на землю последней каплей воды. Троица воинов весело рассмеялась. «Вот видите, святой отец, не колдуны они, ибо святую воду без страха выпили и не пали оземь, корчаясь в муках страшных. Хотя одолеть 50 воинов столь быстро, сие есть диво дивное. Будь здесь кто из трех богатырей, не удивился бы. Так кто же вы да откуда явились? Да как же ж не колдуны? Да вы только на рожи их примерские посмотрите. Да на письмена колдовские, на оружие их колдовск». Рейнил взмахнул мечом, поднимая его с земли и кладя себе на плечо. Но в результате его замаха, кончик лезвия промелькнул прямо перед носом у святошника, заставив того отпрянуть. «Блин, рожи ему наши не нравятся. Посмотрел бы я, в каком бы ты был виде, когда вокруг молнии, шары огненные летают, земля дыбом становится. Заветы это наши монастырские, дабы мы никогда не забывали о заповедях, по которым жить нам надо», — сообщил магистр. «Чего? Хотя, если скажем, что это руны волшебные, которые придают моей трости и мечу Рейнила несколько специфические свойства, то точно в колдуны запишут, а святой отец их почему-то сильно недолюбливает. Так, надо следить за рассказом Рейнила и стараться понять, чего он удумал, чтобы не испортить все. А оказались мы здесь по прихоти злого колдуна, который, дабы избежать смерти, создал портал и отправил нас в земли неведомые», — продолжил мой друг. «Ага, ясненько. Значит, мы бились с колдуном, который нас как бы и отправил сюда. Ну, Шенк хоть и не злой колдун, но скотина порядочная. Так значит, вы сами с колдунами бьетесь?» «Сие есть доброе дело», — пророкотал воин, усмехнувшись, когда разящий промелькнул перед носом священника. Видать, он их тоже достал своими криками про колдовство. Потом воин перевел взгляд на меч Рейнила. «Знатный клинок у тебя, но негоже его каменьями самоцветными портить». Рейнил только плечами пожал в ответ. «Традиции наши, ничего не поделаешь. Ну да, не рассказывать же им, что камушки эти работают накопителями магии. Вы, видать, в большой сече участвовали и отдых вам нужен», — произнес воин, взглянув на меня. «Через 3 версты река будет, там мы и будем привал делать. Предлагаю с нами путь держать, там и расскажете о себе подробнее. А сейчас выбирайте лошадок себе из отряда вражеского да поедем. Нечего посреди поля стоять». Мы огляделись. Пока шел наш разговор, отряд воинов повязал лучников, связав их в одну цепочку. Крымчане, как назвал их бородатый воин, поглядывали в нашу сторону со страхом. Похоже, тут народ более простой, чем в мире Рейнила. Вряд ли тут столько боевых магов, от которых земля дрожит. Может, просветишь с историей, которую придумал. Негромко поинтересовался я, взбираясь на коня. Как будто сам еще не понял, проворчал магистр, утраиваясь в седле поудобнее. Значит так, слушай и запоминай. Мы монахи какого-нибудь монастыря в горах, а черный колдун украл одну из наших реликвий. Вот мы и последовали за ним, чтобы ее вернуть. И преследовали мы его долгое время, побывали во многих местах, продолжил я. А когда догнали его и стали биться с ним, то он отправил нас через портал в другое место, и теперь нам надо как-то его опять найти. То есть, на одном месте мы не можем долго задержаться. Ага, только желательно все-таки разузнать, как тут дела с магией обстоят. Не случайно ж нас сюда Шенг закинул. И желательно быть поосторожнее, поскольку этот священник явно нас недолюбливает и считает колдунами. Я бросил взгляд в сторону святошника. Да, с фанатиками проблематично. Интересно, что у них за религия? Рейнил тронул поводья коня, направляя вслед за остальными воинами. Можем спросить. Если, конечно, это не запишет нас в колдуны окончательно, тогда не будем рисковать. На этом мы и порешили. 3 версты оказались сродни 3 километрам, так что мы в скором времени выехали к реке. Воин, который разговаривал с нами, отдал приказ разбить лагерь. Кто-то тут же побежал за водой, кто-то отправился собирать хворост, несколько человек занялись лошадьми, а часть отряда осталась сторожить пленных. Воин нашел нас взглядом и махнул рукой, предлагая присоединиться. Мы не стали отказываться. Градислав, как звали этого воина, стал нас расспрашивать, как мы с колдуном бились. Тут даже выдумывать особо не пришлось. Описать битву с моим дядей было несложно, разве что мы старались избежать упоминаний о магических фокусах с нашей стороны, да несколько изменили окончание. Градислав посоветовал нам сначала отправиться с ними в стольный Златоград, а оттуда уже начать свои поиски. Тем более, что мы остались только со своим оружием в руках, а для дороги еще кое-какие вещи нужны. Мы долго не раздумывали и согласились. Так или иначе, нам все равно пришлось бы ехать в какой-то большой город и искать кого-то, кто дружит с магией. А в столице наверняка это будет проще сделать, если их святые отцы сильно не прижали, конечно. Потом мы поинтересовались невзначай, как они в засаду попали. Градислав рассказал, что они с отрядом патрулируют этот участок границы, а заодно сопровождают священника, который направляется в село, дабы там могли сыграть свадьбу. Своего священника у них пока нет, а единственный только в другом селе. Решили заодно проверить эту дорогу, да наткнулись на отряд крымчан, с которыми в последнее время напряженные отношения. Наше вмешательство даже сыграло русевльским воинам на руку, поскольку теперь они могут отправить живых пленников обратно без объявления войны. Пострадавших ни с одной, ни с другой стороны нет, так что можно отделаться только предупреждением. А что, часто возникают такие проблемы? Поинтересовался Рейнил, уплетая кашу. 3-я за 2 последние 7 седмиц. и это вызывает тревогу даже у царя. Как бы ни пришлось войной идти. А эти карымчане вообще какие? Кочевники или оседлые? Эти засели на полуострове. Поговаривают, там места превосходные. Их народ с дальних восточных краев пришел и давно уже. Мы их не трогаем, у нас выход к морю чуть западнее. Хотя битвы за те или иные места бывают. Но вот участились в последнее время набеги ихние. Видать, зреет что-то неизвестное. Всегда готовыми к битве надо быть. Вскоре обед был завершен и мы вновь забрались на коней. Вечером пятого дня мы подъезжали к Златограду, к столице Русевльского государства. И нам с Рейнилом стало понятно сие название. Поскольку башни царского дворца были покрыты золотом, которое ярко сверкало в лучах закатного солнца. Вид был действительно прекрасным, хотя я не совсем понимал, зачем было такое делать. Все соседние государства ведь обзавидуются. Наверняка есть такие, кто зубок точит. Зато, всегда есть нетронутый запас золота, с этим не поспорю. Жаль, конечно, что с них проценты не капают. Но зато можно быть уверенным, такой символ города местные украсть даже не подумают. Зато всех других, кто решит на это лапу положить, на клочки раздерут. Дорога до столицы прошла спокойно. Рейнилу подобрали ножны для разящего, которые он тут же испортил, сделав прорезь сбоку по всей длине. Теперь меч можно было достать не вытягивая его, а потянув за рукоять вниз. Разящий упирался гардой в основание ножен, а лезвие мгновенно появлялось на свет. Теперь рукоять меча выглядывала над правым плечом магистра, поскольку носить его на поясе было попросту неудобно. Единственное, что несколько омрачало наше путешествие, это священник, который был твердо убежден, что мы черные колдуны, и специально отправился с нами в Стольный град, дабы мы не сделали чего плохого царским воинам. Только, подозреваю, он сразу побежит кому-то писать донос на нас, и нам придется внимательно следить за своими действиями, чтобы не попасть в руки церкви. Мы въехали в город через большие дубовые ворота, в которые три всадника, таких как Градислав, могли въехать спокойно. Стража на воротах радостно поприветствовала отряд, вернувшийся с патрулирования без потерь, да еще и с таким количеством пленников. «Легенды о тебе слагать будут, Градислав. Без единой потери взять в плен полсотни карымчанских лучников, поистине богатырский подвиг», — воскликнул один из стражников. «Не про нас легенды слагать должны, Фома, не наша это заслуга. Вот этих молодых витязей благодарить стоит. Их воинское искусство аки молния, сперва отстрел нас защитили, а потом всех вражин положили, мы и глазом моргнуть не успели. Ну все, конец нашему тихому пребыванию в Златограде. Теперь о нас еще и легенды слагать будут. И как нам теперь быть, сидеть на постоялом дворе и носа никуда не высовывать? Благо, с денежками нам повезло, у карымчан их немало было, и нам перепало достаточно, чтобы прожить какое-то время, пока не разузнаем, куда двигаться дальше. Стража перевела взгляд на меня и Рейнила, и их глаза приняли округлую форму. И чего они так удивились? На всякий случай я проверил, не появились ли у меня за спиной крылья. Но нет, все было в норме. Да колдуны они! Выкрикнул святой отец Евстигней, который контролировал каждый наш шаг по пути к Златограду. После его слов стража на нас смотрела теперь еще и с настороженностью. Но отряд Градислав только рассмеялся на эти слова. «Святой отец, да вы же сами их святой водой окропили, а они ее потом еще выпили», — пророкотал Михей. Он был одним из тех трех воинов, с которыми мы начали свое общение в этом мире. Несмотря на свой суровый и очень внушительный вид, он был добрым человеком, всегда любил пошутить. Ну, коль святой водой окропили, да еще и в себя приняли и не сгорели, тогда да, конечно, колдуны. Стали переговариваться между собой стражники. Так, кажется, наш рейтинг опять повышается. Главное, чтобы этот священник не нашел реальный способ выяснить, что мы владеем магией. Рейнил сказал, что у него на самом деле есть магический потенциал, а уровень нашей с магистром силы такой, что любой, даже неопытный маг почувствует. Про опытных вообще молчу. Если такие рядом есть, у них сейчас паника должна начаться при появлении двух ходячих катаклизмов. Мы проехали через ворота и дальнейший путь продолжили по улицам столицы. Мы с Рейнилом крутили головами, пытаясь рассмотреть все вокруг. Как я понял, город стоял из двух частей, нижнего города и верхнего. В нижнем городе жили крестьяне, работающие на полях за городом, ремесленники, торговцы, располагались торговые ряды и склады. Дома здесь были преимущественно одно- и двухэтажные, и то, последние чаще принадлежали владельцам постоялых дворов или владельцам гильдий. Народ здесь был приветливый, все улыбались славным витязям, махали им руками. Те махали руками в ответ, здороваясь едва ли не со всеми по имени. Я был удивлен, насколько хорошо воины знают горожан. За нами еще увязалась небольшая компания ребятишек, провожавших нас до ворот верхнего города. В верхнем городе жили люди более знатные, бояре, эдакий совет царя, ну или как он тут назывался, боярская дума. Вот, собираются они на эту думу и думают, чего дальше делать. Сам титул боярина присуждает царь за особые заслуги. Еще в верхнем городе располагались посольства разных стран, которые были дружны с Русевлем и имели с ним какие-то дела соглашения. Ярослав, обратился Градислав ко второму своему помощнику, когда мы въехали во внутренний двор царского дворца, достаточно большого четырехэтажного сооружения, отведи пленных, а мы к царю. Хоть мы и послали гонца, но пообщаться он с нами тоже захочет. Ярослав кивнул и часть отряда отъехала в сторону вместе с пленными. Мы же вместе с Градиславом, Михеем и еще несколькими воинами подъехали к крыльцу. Несколько конюхов подбежало к нам и приняли лошадей, а мы поднялись по крыльцу во дворец. Одно меня во дворце порадовало, здесь не было пальм, которые постоянно встречались мне в мире Рейнила. Хотя нет, не постоянно. В школе магии их не было, и у Дрэу тоже. Зато здесь повсюду чувствовалась рука высококвалифицированных мастеров, которые украшали стены, колонны росписью, окружали дверные проемы лепниной. Нередко можно было встретить морды каких-то животных, на некоторых стенах были изображены целые картины. Рассмотреть подробнее мне их не удалось, поскольку мы достаточно быстро продвигались к тронному залу. Часто встречались стражники, которые приветствовали Градимира, а потом вопросительно переводили взгляд на нас. Перед массивными двустворчатыми дверями мы остановились. Стражник, стоявший возле них, кивнул нам всем и зашел внутрь. «Что значит, разведка плохо работает? У вас кто за нее отвечает? Почему я об этом узнаю, когда до прибытия посольства пара дней остается?» Дверь за стражником закрылась. Через мгновение с той стороны в дверь раздался удар. Стражник у дверей усмехнулся. Остальные воины тоже. Похоже, у них тут какие-то обычаи есть. Интересно, какие? Дверь приоткрылась, и ушедший докладывать стражник улыбнулся. Фух, увернулся. Проходите. Последнее уже было обращено к нам. Это от чего он там уворачивался. Как бы и нам не пришлось ловить что-то тяжелое. Двери распахнулись шире, пропуская нас всех внутрь. По дороге Градислав подхватил с пола какой-то посох. Тронный зал оказался достаточно вместительным помещением с небольшими стрельчатыми окнами в левой стене, через которые проникал свет закатного солнца. Но тем не менее подставки со свечами и большая свечная люстра на потолке уже были зажжены, освещая весь зал. Судя по всему, мы попали на вечернее заседание Боярской думы. Что ж, неплохая возможность посмотреть, как выглядит местная знать. ХММ, странно, а чего они в шубах и шапках? Нет, я не спорю, одежка хорошая, меха натуральные, даже мне отсюда видно. На зиму самое то, но сейчас ведь жара на улице, снега, как мне кажется, месяца 4 или 5 еще не будет. Так какого они так вырядились? Или тут царь такой, что от него в дрожь бросает? Кстати, сам царь был одет проще, вернее, не так тепло укутан. На нем была золотистая подпоясанная туника с узкими у кисти рукавами, а поверх этого был пурпуровый, тканый золотом плащ, который застегивался пряжкой спереди. Штаны такие же, как и у воинов, из плотной ткани, заправленные в красные, блестящие сапоги. Нет, он все же явно издевается над своими боярами. Также атрибутикой царя были золотая корона, а из украшений парочка перстней на пальцах рук. Но судя по узорам на них, они были не просто украшениями. За царским троном, эдаким деревянным произведением искусства, украшенным резьбой и драгоценными камнями, стоял высокий человек в темном камзоле, застегнутом под самое горло. На фоне щуп у бояр, его одежда смотрелась немного необычно. Чем он еще отличался от всех остальных в зале, так это тем, что был неимоверно худым. Даже лицо было больше похоже на череп, обтянутый кожей. Но при этом взгляд был очень даже живым. Сначала он уставился на нас, потом глаза стали медленно увеличиваться в размерах. В какой-то момент он хотел что-то сказать царю, но потом передумал и впился в меня и Ренила холодным, цепким взглядом. Не знаю, как от царя, а вот от него у меня холодок по спине пробежал. Даже мысль промелькнула, пойти к боярам и попросить у них шубейку. Он маг, прервал мои размышления Ренил, и нехилый. Кто? Не сразу сообразил я. Советник царя. Больше никто там находиться рядом с ним не может. Или начальник тайной службы. Я там знаю, как у них тут все устроено. А еще маги тут есть. Как минимум трое. Двое справа и один слева. Интересно, а они сами знают об этом? Усмехнулся я. Тот, что у царя за плечом, точно. И еще двое тоже. Видно, что они пользуются ее. А третий, как и святой отец, бедный священник, знал бы он, что тут магов хватает, покосился я на Евстигнея, который в свою очередь покосился на нас. Главное, чтобы про нас не прознал. С него станется следить за нами. Здравия желаем, царь-батюшка. Пророкотал голос Градислав, и все воины склонились перед царем. Мы не стали особо выделяться и тоже поклонились. Когда я выпрямился, то увидел, как Градислав подошел ближе к царю и отдал ему тот самый посох, что подобрал у дверей. Так, кажется, я начинаю догадываться, отчего увернулся стражник у дверей, а у царя меткий глаз, от трона до дверей 30 метров. Видимо, опыт метания этого посоха у него немалый. И, судя по глазам бояр, провожающих передачу посоха хозяину с опаской, они частенько его на себе испытывают. Спасибо, Градислав, и тебе не хворать. Так что там с крымчанами? Слыхал, удалось всех в плен взять. Так и есть, царь-батюшка. Спасибо этим двум воинам, взмах руки в нашу сторону, они и спасли наши жизни. Да кол. Постарался выскочить вперед отец Евстигней, но кто-то стукнул его по кумполу, прервав на полуслове. Обмякшее тело тут же подхватил воин, стоявший позади него. Чего это с ним? Удивленно посмотрел на него царь. Никак, с дороги притомился. Так и есть, ваше величество. Дорога дальняя, вот и не выдержал святой отец, ответил воин, кладя Евстигнея на плечо. Градислав украдкой показал воину кулак. Какие будут распоряжения, царь-батюшка? Да какие распоряжения, Градислав, что ты? Отдыхайте. А для воинов этих славных у меня награда есть. Как-никак, они вас от погибели спасли да помогли конфликта избежать. За такое дело жалую им дом в Нижнем городе. Никомор, тут и я, ваше величество. Отозвался голос из дальнего угла зала, где стоял стол с кучей свитков на нем. Оказывается, за ним кто-то сидел. Знаю я, что тут. У тебя документы подготовлены. Так точно, царь-батюшка. Тут-то они. Так чего сидишь? Подай их сюда, велел царь. Из-за стола с бумагами выскочил невысокий мужичок со свитком в руках и подбежал к царю. Пока шел этот диалог, мы с Ренилом только недоуменно глазами хлопали, пытаясь понять, что только что произошло. Нет, понятно, что нам подарили дом, но с какой такой радости? Мы не весть кто, явились непонятно откуда.